Задача понятна? То есть вы сейчас должны получить навык, общаясь друг с другом, выяснить, что партнер делает хорошо. Не надо привязывать к стулу, не надо ничего скрывать. То есть подходишь, я спрашиваю, что ты делаешь хорошо? Он говорит, я хорошо вырубаю топором фигурки, матрешку. Нет, это как-то, блин, интересно. Что еще ты хорошо делаешь? Находишь то, что делает человек, записываешь, кто он и что он делает хорошо с твоей точки зрения. Твоя задача найти 5 стоящих навыков с твоей точки зрения. Стоящих? Стоящих, которые тебе хотелось бы помоделировать. 5. У любых было количество людей, 5 человек. Было 5 самых, с которыми вы хотите поделиться. Ясно? Ну так. Все, вперед.